а именно агрессивный, сэр. Насилие, майн хэр. Порнографию, сэр. Наркоманию среди юнцов, а также всю эту молодежную культуру. Так что сперва надо бы... Однако он так и не успел объяснить, с чего следовало бы начинать. Стеклянные двери на террасу шумом распахнулись, и перед собравшимся предстал низенький подвижный человечек, профессор Бруно Калецкий. Он ворвался в зал заседаний с чемоданом в одной руке и с пухлым портфелем под мышкой. На дверную ручку у него оставалось два свободных пальца. Тони вскочил, чтобы ему помочь, но Калецкий вернул его на место, крикнув: «Я сам, сам!» Придержав дверь коленом, он зашвырнул в зал чемодан. Потом, подскочив к одному из свободных кресел у стола, он, не переводя дыхания, затараторил: «Господин председатель, примите мои извинения, сами знаете, как это бывает. Вдруг вы делаетесь позарез нужны на срочном заседании в Вашингтоне. Они давно прямо как малыши без няньки и одновременно как хозяева положения. Так что еще раз простите. Как я погляжу, вы уже начали. Это совершенно естественно. Я и не рассчитывал, господин председатель, что вы станете тратить время на формальные приветствия. Однако я вправе ожидать, что вы кратко введете меня в курс дела». Продолжая сотрясать воздух, он извлекал из портфеля листы бумаги и складывал их на столе аккуратными стопками. Потом его левая рука достала из кармана сигарету, а правая обменялась пожатиями с соседями, улыбающимся Валентией и сонным сэром Ивлином Бладом. Потом обе руки приняли участие в ритуальном прикуривании, что-то вроде балета, закончившего угасанием спички. «Все мы очень рады», — ответствовал Николай сухо, — «что вы нашли возможным к нам присоединиться. Что касается краткого изложения, то моя вступительная речь сама была до нельзя кратким резюме. Уверен, что желающих выслушать ее по второму разу не найдется. Вы найдете резюме выступления в предназначенной для вас папке». «Как прикажете». Бруно прибег к дружескому тону, чтобы продемонстрировать, какой он благодушный, ненапыщенный человек. Его руки, действуя сами по себе, как руки профессионального фокусника, уже извлекли из папки рекомендованную бумагу. «Пожалуйста, продолжайте. Я могу читать и слушать одновременно». «Отто собирался высказаться», — напомнил Николай. Но фон Хальдер сердито махнул рукой, словно отгоняя муху. «Меня перебили, и я забыл, что собирался сказать». На самом деле фон Хальдера взбесило не то, что его прервали на полуслове, оседлав любимого конька. Он становился неукротим. А то, что Калецкий, судя по всему, был полон решимости снова подмять дискуссию под себя. Помешать ему было задачей председателя. Если он окажется слабоват или чересчур вежлив, чтобы применить власть, Бруно будет разглагольствовать без остановки, прерывать ораторов своей излюбленной формулировкой: «Вы уж простите, я, видимо, глуповат и не понимаю, что вы хотите этим сказать. Может быть, вы имеете в виду, что...» И так до бесконечности. Если на беду предмет обсуждения окажется ему знаком, он обязательно припомнит давно забытую статью, предвосхищавшую построение оратора, или наоборот, совсем свежую публикацию, не оставляющую от них камня на камне. Самое интересное, что в большинстве случаев он оказался прав. Если тема была ему чужда, он использовал другое вступление.